Житие святой царицы Пульхерии. Память ее празднуется месяца сентября в 23-й день. Греческий император Аркадий, умирая, оставил после себя 8-летнего сына Феодосия и 3 дочерей — Пульхерию, Аркадию и Марину. Пульхерия, бывшая по летам старше брата, отличалась разумом и скромностью, то был великий дар божественного промысла греческому царству в помощь юному Феодосию и в защиту православия от нападений еретиков. Мудрая не по летам, она принята была братом в соцарствование и получила титул Августы. Ей было 16 лет, когда, достигнув власти, она начала управлять Греческой империей не с разумением жены, а с мудростью мужа, вызывая удивление всего тогдашнего мира, так дано было ей от Бога за чистоту ее жизни, ибо по любви своей к Богу, а также заботясь о мире и спокойствии своих подданных, она отказалась от замужества, чтобы не было каких-либо раздоров между ее мужем и братом, и, обручив себя Богу, до смерти пребывала в девстве, и в знак поручения своего девства Богу устроила в соборной церкви святой престол из золота и драгоценных камней дивной работы и многоценной. Сестер своих она также убеждала хранить девство, и они дали Богу обет хранить девическую чистоту до самой кончины своей, и жили вместе с нею в посте и молитвах, повинуясь ей не только как старшей сестре, но и как матери и царице. Пульхерия была вместо матери брату своему, императору Феодосию, и всячески заботилась о нем, научая его страху Божию. Хорошо зная греческие и латинские языки, она сама была его учительницей и учила его не только книгам, но и благонравию. Она давала ему наставления в том, каков он должен быть в беседе, как должен держать себя, как наказывать и миловать виновных, словом, учила его всему тому, что необходимо для доброго правителя. И доброе семя не пало на худую землю, ибо он во всем слушался ее, и полученное им доброе воспитание привело к тому, что, достигнув зрелого возраста, он более других царей был добр, кроток, терпелив, незлобив, мудр, рассудителен и милосерд. Но кроме воспитания и молитвы святой Пульхерии помогали ему в жизни. Она устроила благолепный храм во имя Пречистой Богородицы во Влахернах, и многие другие церкви и монастыри, и раздавала обильную милостыню нищим. Ее заботами греческое царство пребывало, кроме внутренних еретических волнений, в мире и тишине. Когда Феодосию пошел 20-й год, и настало время ему вступить в супружество, блаженная Пульхерия озабочена была приисканием ему достойной жены. В это время из Афин прибыла в Царьград одна девица по имени Афинаида, языческой веры, прекрасная собой, скромная и разумная, дочь славного философа афинского Леонтия, наученная отцом астрономии, геометрии и всякой эллинской мудрости и превосходившая разумом многих мудрецов. В Царьград явилась она по следующему поводу. Отец ее, умирая, разделил все свое достояние между 2 сыновьями, Валерием и Аэцием, а ей не оставил ничего, кроме нескольких золотых монет, Когда же родственники и соседи спрашивали его, что он оставляет своей дочери, Леонтий отвечал: «Довольна с нее, ее красоты и мудрости». По смерти отца два брата разделили между собой все отцовское имущество, а сестре не дали ничего. С жалобой на братьев она и явилась в Константинополь. Увидев ее, святая Пульхерия обратила внимание на ее красоту, благонравие и ум, и решила женить на ней брата, но сначала она привела ее к вере Христовой и приблизила ее к себе, как родную дочь, и только тогда уже, как достойную брака с царем, выдала за Феодосия. Во святом крещении ей было дано имя Евдокии. От брака ее с Феодосием родилась дочь Евдокия, бывшая впоследствии замужем за римским императором Валентианом III. В царствовании императоров Феодосия и Валентиана стараниями блаженной Пульхерии был собран Третий Вселенский собор в Ефесе против нечестивого Нестория. Пульхерия имела великую ревность по благочестии и своими увещаниями обратила брата, который начал было увлекаться ересью и отдаляться от истинного учения, и утвердила его в православии, за что и почтена была многими похвалами от святых отцов. Но прошло несколько лет, и враг рода человеческого, не желая более терпеть ударов, наносимых ереси святою Пульхерией, вооружился против нее и замыслил удалить ее от царского престола и от власти, что и удалось ему на некоторое время. Так как Бог попускает иногда, чтобы святые угодники подвергались искушениям. Искушение святой Пульхерии началось следующим образом. У императора Феодосия был один евнух по имени Хрисафий, любимец и советник императора, человек лукавый, злобный, сребролюбивый. Он враждебно относился к патриарху Флавиану, преемнику святого Прокла. Флавиан был вполне достоин патриаршества за свое благочестие и безукоризненную жизнь, а Хрисафий был еретиком и поэтому не сочувствовал поставлению Флавиана в патриархи. Желая возвести на Флавиана какое-нибудь обвинение, Хрисафий потребовал от него, чтобы он поднес императору какой-либо дар на благословение, как новопоставленный святитель. Флавиан, приказав изготовить несколько хлебов из чистой муки, отправил их во дворец, но Хрисафий не принял их, говоря, что на благословение патриарх должен прислать не хлебы, а золото. Патриарх через посланных ответил: «Хрисафий хорошо знает, что церковное золото и серебро Божие и никому не могут быть отданы, кроме разве нищих». Этим он еще более вооружил против себя Хрисафия, который стал изыскивать способ погубить патриарха, но, видя, что блаженная Пульхерия по благочестию своему сильно держит сторону патриарха, которому поэтому трудно было причинить какое-либо зло, он стал строить новые козни, и против нее он начал сеять раздор между нею и царицею Евдокией всяческими способами, стараясь нарушить их взаимную любовь. Между тем произошло следующее событие. У императора Феодосия был обычай подписывать бумаги, не читая, что в них написано. Пульхерия по своей всегдашней заботе о нем пожелала исправить это и от этого недостатка. Заготовив грамоту от лица императора, в которой говорилось, что император по просьбе Пульхерии отдает ей в рабство свою жену и объявляет, что с этого времени он уже не имеет над Евдокией никакой власти. Поднесла эту грамоту Феодосию для подписи. Тот, по своему обычаю, не прочитав грамоты, не зная, что в ней написано, приложил к ней свою руку. Пульхерия, взяв грамоту, пригласила к себе во дворце императрицу Евдокию и приятною беседою и почтительным обхождением задерживала ее у себя долгое время, а когда император прислал за супругою, не пустила ее. Вторичному посланному Пульхерию с улыбкой отвечала: «Пусть император знает, что он уже не имеет власти над своей супругой, ибо он отдал мне ее в рабство и подтвердил это своим императорским указом». После того она сама отправилась к брату и сказала ему: «Смотри, как дурно поступаешь ты, когда подписываешь бумаги, не читай их», и показала ему тот указ. Такой своей находчивостью она заставила императора быть с того времени осмотрительнее, рассматривать и читать бумаги, которые ему приходилось подписывать. Узнав об этом, лукавый Хрисафий явился к императрице Евдокии и сказал ей: «Смотри, что делает с тобой Пульхерия, как она унижает тебя, хочет иметь тебя своею рабою. Долго ли ты будешь терпеть от нее? Разве ты не такая же царица, как она? Разве ты не ближе всех к царю, будучи с ним единым телом?» Такими и подобными им речами он вызвал в Евдокии гнев на Пульхерию, и она стала настраивать мужа, чтобы тот, отняв у сестры власть, царствовал один. Научаемый женою и Хрисафием, царь, хотя и готов был сделать по их желанию, но стыдился подвергнуть бесчестию свою сестру и учительницу, старшую его летами. Посему Евдокия и Хрисафий стали просить патриарха, чтобы он убедил Пульхерию, когда она явится в храм, принять на себя звание диаконисы, ввиду ее чистой и святой жизни. В то время был обычай девицы, вдов, известных чистотой жизни, понуждать, хотя бы и против их желания, к служению в диаконисах. Именно через это враги святой Пульхерии надеялись удалить ее от власти. Патриарх тайно известил ее об их происках, но Пульхерия, поняв умысел брата и видя вражду к себе со стороны Евдокии и Хрисафия, сама оставила царскую власть. Ушла со служившими ей девицами из дворца в уединенную местность и там в молчании проводила благочестивую жизнь. Между тем еретик Хрисафий, выждав удобное время для осуществления своих злобных замыслов, восстановил царя против патриарха. И вот для Церкви Божией наступило время смут, ибо в отсутствие Пульхерии, защитницы благочестия, еретики стали действовать без всякой боязни, пока Бог не открыл духовные очи царя, так что он, наконец, сознал свое заблуждение, убедился в несправедливости гнева своей супруги на святую Пульхерию и понял злобу Хрисафия. Однажды императору Феодосию принесли яблоко, чрезвычайно красивое и необыкновенно большое. Подивившись его красоте и величине, он отослал его своей супруге, а та, подержав его у себя, не съела сама, а послала сенатору Павлину, любимцу царя, бывшему в то время больным. Павлин, ничего не зная, послал яблоко царю. Получив яблоко, царь узнал его, отправился к царице и спросил ее: «Где яблоко, которое я прислал тебе?» Она, не зная, что то яблоко опять попало в руки мужа, отвечала: я его съела. Тогда царь, показав ей яблоко, спросил: «А это что?» Он страшно разгневался на жену и всячески поносил ее, думая, что она прелюбодействует с павлином. Последнего император отправил в ссылку в Каппадокию, а жене запретил показываться на глаза. Но вместе с тем он пришел в сильный гнев и на Хрисафия, так как узнал, что он был причиной многих зол. Сначала царь отнял у Хрисафия имение, а потом осудил в ссылку. Сам Бог наказал Хрисафия за безвинное оскорбление святой Пульхерии. Плывя в ссылку на корабле, Хрисафий утонул в море, а неповинный ни в чем павлин, находясь в ссылке, был по повелению императора усечен мечом. Впоследствии сама Евдокия, умирая, с клятвою засвидетельствовала невинность павлина и свою собственную, однако Бог попустил приключиться с ними такому несчастью. Павлину во спасение души, а царице в наказание. Царица, услышав о смерти павлина, чрезвычайно печалилась тем, что из-за нее неповинно погиб столь благоразумный и целомудренный человек, и стала просить у мужа позволения поклониться святым местам. Получив позволение, она отправилась в Иерусалим и там раздала богатую милостыню, соорудила многие храмы и устроила монастыри. В Иерусалиме она оставалась долгое время, пока усиленными просьбами не смягчила гнев супруга и не примирилась со святой Пульхерией, которой в знак мира и ненарушимой любви она послала образ Пречистой Богородицы, писанной по преданию святым евангелистом Лукою. После того, как императрица Евдокия отправилась в Иерусалим, Феодосий обратился к святой Пульхерии с просьбой возвратиться опять в царство, но она не пожелала сего, предпочитая уединенное служение единому Богу, владычествованию над многими странами. Тогда царь вторично умолял ее возвратиться во дворец и разделить с ним управление царством, и не прекращал своих просьб до тех пор, пока не достиг просимого. Святая Пульхерия с великими почестями возвратилась в свой царский дворец, и опять прекратилась буря, вызванная ересью, и утихли смуты, в церкви настала тишина, и греческая империя наслаждалась миром. По прошествии довольно продолжительного времени возвратилась из Иерусалима и императрица Евдокия, принеся с собою руку святого первомученика Стефана. Когда Евдокия по пути внесла ее в Халкидон, святой Стефан ночью явился Пульхерии и сказал: «Вот, ты получила желаемое, ибо я уже пришел в Халкидон». Восстав на утро, Пульхерия вместе с Феодосием отправилась в сретение руке святого первомученика. Здесь же они с любовью приняли и императрицу Евдокию. На 42-м году от роду император Феодосий заболел и, чувствуя приближение смерти, поведал святой Пульхерии об откровении, бывшем ему в Эфесе в церкви святого Иоанна Богослова. Когда он стоял там на молитве, ему было открыто, что после его смерти преемником его будет воин Маркиан. Посему Феодосий просил Пульхерию содействовать Маркиану в достижении престола. Маркиан был родом из Фракии, сын воина и сам храбрый воин, человек зрелых лет, разумный и доброго нрава. Предызбранный свыше на царство от юности, он чудесно храним был от смерти. Однажды, идя в Филиппополь, он нашел на пути труп человека, недавно убитого, и остановился над ним, растроганный жалостью к убитому. Желая сотворить дело милосердия, предать мертвого погребению, он начал копать для сего яму. И вот проходившие тем же путем увидели Маркиана, погребающего мертвеца, думая, что он совершил убийство, они схватили его и, приведя в город, предали суду, так как не было никого, кто бы засвидетельствовал о его невиновности, а собственным его оправданием не дали веры, то он как убийца был осужден на смерть. Когда уже готовы были приступить к его казни, в сие самое время божественным откровением указан был действительный убийца. Последний восприял по делам своим, а Маркиан был с честью отпущен. Затем он служил в греческом войске под начальством Аспара. Во время войны с вандалами, когда последние одолели греков и многих взяли в плен, вместе с другими был взят также Маркиан и приведен к вождю вандалов, Гизериху. Однажды Гизерих, желая посмотреть на пленников, взошел в полдень в сильный жар на возвышенное место и увидел издалека Маркиана, спящего на земле, а над ним орел, спустившись, устроил как бы палатку, простерши крылья и прикрывая его от солнечных лучей. Видя то, Гизерих уразумел будущее своего пленника и, призвав его к себе и расспросив его об имени и происхождении, сказал: «Если хочешь быть жив, цел и свободен, поклянись мне, что когда ты взойдешь на царский престол, никогда не будешь воевать с вандалами, но будешь жить с ними в мире». Маркиан поклялся в том, чего желал Гизерих, и был с честью отпущен на родину. Возвратившись из плена, Маркиан опять занял видное место в греческом войске. Однажды во время похода греков против персов Маркиан на пути разболелся и остался в одном ликийском городе Сидине. Здесь его приняли в свой дом добрые люди, два брата, Татиан и Иулиан, которые, весьма полюбив его, тщательно заботились о его здоровье. Вскоре же, по выздоровлении его, оба брата отправились вместе с ним охотиться на птиц. Когда наступил полдень и солнечный жар усилился, они легли отдохнуть и заснули. Прежде всех проснулся Татиан, и так же, как некогда, Гизерих увидел большого орла, парившего над сонным Маркианом, осенявшего его простертыми крыльями и заслонявшего от солнечного жара. Увидев это, Татьян разбудил младшего брата своего Юлиана, и оба они дивились чудесному явлению. Когда затем встал и Маркиан, орел улетел, а братья предсказывали Маркиану, что он будет царем, и спрашивали, какую окажет он им благодарность и милость, когда воцарится. Он сказал им: «Если предсказание ваше сбудется, то вы будете мне вместо отца». После того Маркиан начал приобретать все большую и большую славу, ибо сам Бог прославлял мужа, которого избрал по сердцу своему. Между тем скончался благочестивый император Феодосий-младший, а супруга его Евдокия опять удалилась в Иерусалим и там, прожив благочестиво несколько лет, тоже скончалась и погребена была в созданной ею церкви святого первомученика Стефана. По смерти Феодосия святая Пульхерия, согласившись с придворными и военачальниками, избрала на царство Маркиана, как мужа, достойного и угодного Богу. Воцарившись, Маркиан вызвал ко двору двух вышеупомянутых братьев, Татьяна и Иулиана, и, почтив их высокими званиями, поставил правителями одного Фракии, другого Ликии. Также исполнил он свою клятву Гезериху, сохранив с ним мир, ненарушимый до конца царствования. По воцарении Маркиана святая Пульхерия пожелала было снова возвратиться в свое уединение, но новоизбранный царь и весь Синклит просили ее не оставлять их, а помочь управлять царством, так как она премудра и опытна в делах правления, но это было возможно для нее не иначе, как сделавшись супругою императора. Она указывала им на обещанную ею Богу девство, которое она должна хранить до смерти, но и Маркиан объявил, что он также дал Богу обет хранить чистоту. Тогда ради нужд Святой Церкви, смущаемой размножившимися еретиками, святая Пульхерия согласилась вступить в супружество с Маркианом, с тем, однако, чтобы ей до конца жизни остаться девственной, ибо сего требовали и данное Богу обещание, и природное целомудрие обоих супругов, и далеко уже не молодые лета их. Ей было тогда 51 год, да и император был уже не молод. Таким образом, Пульхерия называлась женой его, а на самом деле была не женою, а сестрою, соцарствующей ему и правящую с великою пользой для всей Церкви Божией и для всего царства, точно так же, как и Маркиан назывался ее мужем, а на самом деле был ей не мужем, а братом, соцарствующим ей как царской дочери, унаследовавшей престол своего отца. Итак, в то время можно было видеть на греческом престоле как бы царствующую девственную чистоту, ибо царствовали и царь чистой душой и телом, и царица, дева, хранящая себя непорочную. О, девственное супружество, мало где виданное или слышанное, да девится сему мир, полный нечистых похотей, да стыдятся люди, служащие плотским страстям и наслаждениям, слыша о таком супружестве сей благочестивой царской четы, которая уподобилась ангельской чистоте. Заботами святой царицы, кроме вышеупомянутого собора в Эфесе, созван был собор святых отцов в Халкидоне против нечестивого Диоскора и архимандрита Евтихия. Она всеми силами отстаивала православие, так что некоторые писатели ей именно приписывают защиту веры на обоих этих соборах. Такая ревность Пульхерии по благочестии и ее великая мудрость происходили от того, что Дух Святой обитал в ее душе и чистом сердце, как в своем святом храме, и наполнял ее своими великими дарами. Прожив 54 года и раздав все свое имение церквам, монастырям и нищим, святая Пульхерия приставилась ко Господу, коему послужила всем своим сердцем. Ее молитвами, Господи, не лиши и нас царствия Твоего Небесного. Аминь. Земля грехи мира, прими молитву нашу.